Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Дом госпожи Шилли в обеденное время по обыкновению пустовал, но не сегодня. Несмотря на то, что Сэм подгонял лошадей, на подъезде нас обогнала двуколка управляющего, в которой правил один из поваров пекарни, а старший повар, не поднимая головы, вчитывался в какой-то список. Перед самыми воротами обогнавшая нас двуколка затормозила, совершила крутой поворот и снова умчалась в город. Удивленно смотрю на Сэма. «Все хорошо», — заверил меня средний брат Шилли. «Видимо, просто не все составляющие по рецепту купили». Нехорошее подозрение закралось в душу. Очень нехорошее. «Сэм», — осторожно начала я, — «господин Сайк не только ничего не сделал, но и забрал собранные нами продукты». Он не ответил, подъехал к воротам, подождал, пока нам откроют, въехал во двор. «Сэм!» — вновь позвала я. «Было бы о чем переживать», — весело ответил он. «Кстати, а рецепты у тебя сохранились? Черновики, в смысле?» Яркий весенний день мгновенно стал сумрачнее. Подозрение теперь стало вполне обоснованным и даже более чем. «Найри!» — Сэм обнял за плечи. «Найри, ну чего ты?» «Никогда не смогу понять человеческой подлости», тихо ответила я. Сэм спрыгнул с двуколки, протянул мне руку, помог спуститься. Почти сразу открылась дверь, выбежала госпожа Шилли, заторопилась к нам и, едва подойдя, вся запыхавшаяся и раскрасневшаяся, торопливо зашептала. «Сэмик, мы должны взять ее на работу. Уговорить, перекупить, как угодно. У женщины дар, Сэмик, просто дар». А затем она повернулась ко мне, широко улыбнулась и, как маленькую, заверила. «Все хорошо, Найришенька, все успеваем. Вы нам только сейчас миндаль найдите, и вот те хрустящие орешки, что в прошлый раз...» Я тихо застонала. Миндаль нам везли 4 дня под заказ, орешки Шакассы 5 суток, с южных провинций. «Заменим другими», — решительно сказал Сэм. Не нашла в себе силы даже кивнуть. Все летело прахом. Все попросту летело прахом, все, к чему я прикасаюсь. 5 случаев сломанных ног. Полный провал с чайной, неприятности. «Найрина!» жестко прикрикнула госпожа Шилли. «Опускать руки и плакать мы будем ночью, после того, как открытие состоится, и все клиенты, счастливые и восхищенные, по домам разойдутся. А сейчас соберись. Может, оно и к лучшему, что сами печь будем, и ни от кого не зависеть. А Сайк этот еще покусает локти от досады. Это я тебе обещаю». Кивнула. Придерживая подол платья, побежала наверх, в кабинет госпожи Шилли, где должны были черновики остаться. Для господина Сайка я все переписала на белые листы, аккуратно, четким каллиграфическим почерком. Кто же мог знать? Все нашла, где я оставила вчера, в нижнем ящике стола. Подхватила, ринулась вниз в пекарню. Туда из задней комнаты дома вел закрытый коридор, потому что все повара через дом проходили строго. Подойдя к проходной комнате, торопливо вымыла руки, затем надела белый платок, белый халат, переобулась и по выскобленным доскам прошла в пекарню. Шуму здесь было. Пекари выходили на работу по ночи, к 12 обычно. Муку просеивали, а пару ставили, выпекали хлеба, булки, рулеты, пирожки и успевали все к рассвету. На рассвете горячую выпечку по лавкам развозили, а повара как раз домой шли спать. Сейчас же госпожа Шилли вызвала большинство поваров, фактически подняв с постелей. И неудивительно, что встретили меня хмурые, недовольные лица. Все, кроме повернувшейся невысокой женщины, которая сразу широко улыбнулась и сказала: «Доброго дня, Магиана Сайрен. Вот, стало быть, могу и я вам хоть частичку вашей доброты вернуть». Глядя на ее худенькое, приветливое лицо, я могла сказать лишь одно. Совершенно не помню ее. Вот глаза эти большие карие помню, только на другом детском лице. А женщину... «Да что же вы переживаете?» — улыбнулась она. «Не помните, оно и ясно. Вы на меня и не глядели вовсе. Все за Захари моим доглядывали. Глаз с него не спускали, зато и вырвали из лап безглазой». «Здравствуйте, госпожа Иверли», — смущенно поздоровалась я. Хотела спросить, как мальчик, но тут, запыхавшись, вбежала госпожа Шилли и, схватив меня за руку, потянула обратно. Молча, но очень решительно. Быстро передав рецепты, удивленные таким поворотом событий госпоже Иверли, я безропотно заторопилась вслед за вдовой булочника, и едва мы вышли из коридора в проходную комнату, я испуганно спросила: «Что еще случилось?» «Ох, деточка!» — госпожа Шилли стащила платок с моей головы. Мужчина там странный, очень тебя требует. И у него все с собой. И миндаль, и орешки южные, и специи странные. Да весь запахом сдобы пропах. А тебя требует. Пошли скорее». Едва ли не волоком за собой повела. А едва мы вышли в гостиную, остановилась и меня вперед подтолкнула. «Ага», — произнес низкий басовитый мужской голос. «Стало быть, это и есть Магиана». Из кресла поднялся невысокий коренастый мужчина с бородой, большими карими глазами, проницательно выглядывающими из-под кустистых бровей и внушительным носом. И в этом мужчине все было неправильно. Вот все. Нет, с первого взгляда самый обычный, низкорослый просто, но в то же время. Для низкого человека у него был слишком длинный торс и большие руки. То есть с точки зрения целителя он был неправильным. А так самый обычный торговец с севера. Разве что одежда излишне новая, и сапоги слишком новые, и... «Ну, упирая руки в бока, начал мужчина, стало быть, лечили вы меня тогда, а теперь черну вам талику доброты вашей». Госпожа Шилли в нервно-радостном возбуждении покивала и на меня вопросительно посмотрела. Вот только одно «но». «Простите, уважаемый господин, но я вас не лечила», тихо, однако очень уверенно произнесла я. А незнакомец вдруг расстроился. У него даже плечи поникли. Но спустя миг он вновь встрепенулся и выдал. «Точно, деток вы моих лечили!» Еще раз с искренним сомнением оглядела странного человека. Отрицательно покачала головой и еще тише ответила. «Простите, но если бы я лечила детей с такими особенностями костной ткани, я бы непременно запомнила». Вот после этих слов лицо у мужчины стало обиженно злое. После чего он топнул ногой и вдруг выдал. «Знаете что, врать никогда не любил, особливо за бесплатно. Не лечили вы меня, и слава бездне. Еще чего не хватало, чтобы сопливая целительница в организме моем копошилась. Да учись сначала кладбище наполни, а потом и суйся к почтенным торговцам. Вот, пекарня где?» Потрясенная госпожа Шелли растерянно указала на проходную комнату. А мужчина, указав Сэму на мешки, сваленные у дверей, скомандовал. «За мной неси». И Сэм даже пошел, и, подняв мешки, собрался последовать указанию, и только я осталась стоять в проходе и на пути этого странного индивида, ровно до его раздосадованных слов. «Чего стоишь? И вот чего ты встала? Вот всем честным мастерам работать надо, она стоит, отдела отлынивает. Одним словом, аристократия. Тьфу на вас трижды! От лорда Илахара я. По его приказу и в дело ваше неприбыльное ввязался, ясно тебе? Уйди, кому сказал?» Я отошла, потрясенно осознавая услышанное. А деловитый незнакомец, за которым торопливо поспешила восторженная госпожа Шилли, уверенно двинулся к пекарне. При этом похвалил вдову пекаря за организацию и место для переодевания, и за чистые халаты, правда, потребовал что-то, чтобы бороду перевязать, раз уж тут о почтенных мастерах не позаботились. И когда он уходил по коридору, властный басовитый голос все слышался и слышался. Сэм, бросив на меня взгляд, поторопился следом. А я? Я так и осталась стоять посреди гостевой, думая только о словах бородатого мужчины. От лорда Элахара я. Значит, мой странный незнакомец лорд. Действительно лорд, а я же его постоянно господином называла. И когда Сэм вернулся, я все так же стояла, растерянно обнимая себя за плечи. «Ну и мужик!» — произнес средний Шилли. «Всех поваров вмиг построил. Твои рецепты взял, сказал, сделают за 3 часа. Специи у него с собой, вот только...» «Только что?» — переспросила я. «Дорого это!» — нехотя признался Сэм. «За 1 мешок ванили половину нашей чайной купить можно, а там еще много всего. Мешками. То есть у него с собой 3 мешка, в каждом мешочке со специями. Дорогими». После услышанного первым моим порывом было пойти и прекратить все это. Сэм прав, он за миндаль до хрипа торговался, там цена была внушительная, а тут... «И специи все здесь оставляет», — еще тише продолжил Сэм. «Уже пересыпали, разделили, как хранить указания дал». «У меня слов не было. Деньги верну, все обязательно. Но сам поступок...» Пришла госпожа Шилли, она глубоко дышала, и видно было, что находится в состоянии приятного потрясения, но едва увидев, что мы стоим... «И чего встали?» — возмутилась вдова булочника. «Найри, шесэмик! Неужто все сделано? Найри, за платьем!» «Сэм, коли дело такое, что тут уж справимся, все перепроверь. Все поставки». «Да все уже на месте, мам», — успокоил он. «Так ли все? Перепроверяйте». Госпожа Шилли была неумолима. «Все перепроверьте». И мы поторопились все проверить. Я торопливо сняла фартук и халат, переобулась. Сэм успел сбегать в кабинет, взять все отчеты и списки.